То есть они прошли какой-то определенный путь бхакти-йоги. Кумара у них другое положение. Хотя они являются проявлением Кришны здесь, на Земле. В 3.3 есть стих, где Капила Муни говорит: «Дорогая мать», что есть много преданных, которые совершают преданное служение, имея нечистые материи. Поэтому даже такие великие личности, как Брахма, Шива и Читари Кумара, они вынуждены возвратиться в материальный мир при новом акте творения, повинуясь великому времени. Даже хотя они достигают освобождения в первом Пуруша Аватара Махавишна, они вынуждены вернуться. И Прабхупада дает большой комментарий, где он описывает, что эти тонкие желания, желание быть равным Кришне, желание мистических совершенств, желание управлять чем-то, желание чем-то управлять, это все есть признаки нечистоты еще. Поэтому Прабхупада говорил: Брахма Гауди Вайшнава Сампрадая, она является наиболее возвышенным положением, потому что Рудра Сампрадая, это тоже все это авторитетное, это немного разное. Говорится, что Лакшми, она привлечена аспектом богатства Кришны. Это такие тонкие моменты. На самом деле, конечно, она не универсальная, но есть какие-то определенные тонкие оттенки, которые заставляют живое существо таким образом думать и действовать таким образом. Поэтому Кумара, Прабхупада описывает там 3.3 в комментариях, что Кумара, здесь есть 3.3. Лучше прочитать это. Он все будет слушать. Сейчас я буду читать 3.3. Володя, смотришь на меня? На долгую память всем, когда помру, все будут ржать. Как тут вроде считается. Да, то есть не знаю, под влиянием гуны, вот этих гун, у детей очень в раннем возрасте могут проявляться вожделение. В 2 года могут, конечно. Но считается, что до 5-летнего возраста дети так еще. В теле, по крайней мере, этого не так сильно. Ну, может, неосознанно делают. Ну да, неосознанно. Ну, то есть это не проблем таких больших не доставляет, как человеку взрослому. После этого возраста уже как начинают думать, что в самом деле. Ну, то есть это их беспокоит, они стремятся уже к этому. Они начинают этого искать. А до 5-летнего возраста они этого не считают. Даже если они ощущают, они как будто равнодушно относятся. А потом уже они начинают искать это. То есть они чувствуют, что это ты, и что они начинают стремиться к этому. Ну, как бы подглядывают, дети же бывают. Это же проявление вожделения. Они говорят: ой, интересно, что он маленький? Нет, они уже подглядывают, они уже желают там подсмотреть, там что-то где-то, что-то. Девочки в детском саду там бегают, трогают их. Да? Или нет? А четверо кумаратов себе так делали? Ну да, искусственно, на уровне тела затормозили. Поэтому, говорите, надо на уровне сознания, сердце вырвать это, а не, в, не из тела. Раз деревом стал, что и вроде думаешь, что вожделение вообще на дерево тоже. А в брокколи у детей как воспитывать, чтобы они как раз после этого возраста оберегали? Ты знаешь, я не знаю про брокколи, что там творится. Я просто вижу, что постепенно тогда это обрастает большими проблемами, вся эта брокколи. вот у меня выключите это, зачем ты это пишешь? Потом там Москве. Даже такие полубоги, как Господь Брахма, великие мудрецы, такие как Санат Кумар, и великие муни, такие как Маричи, вынуждены возвращаться в материальный мир, когда начинается новый цикл творения. Когда гуны материальной природы снова вступают во взаимодействие друг с другом, Брахма, творец материального космоса, и средоточие ведической мудрости, и великие мудрецы, создатели духовной науки и системы йоги, возвращаются в материальный мир, послушные воле времени. Занимаясь деятельностью, не влекущей за собой кармических последствий, они обретают освобождение и входят в тело первого воплощения Пуруши, но во время сотворения материального мира опять возвращаются сюда, получают ту форму, которая была у них раньше, и занимают прежнее положение. Комментарий Шрилы Прабхупады. То, что сам Брахма получает освобождение, известно каждому, но он не может даровать освобождение своим преданным. Полубоги, такие как Брахма и Господь Шива, не способны даровать освобождение ни одному живому существу. Как сказано в Бхагавад-гите, вырваться из плена Майи может только тот, кто предался Кришне, верховной личности Бога. Брахму называют в этом стихе Адьяхстхира Чаранам. Он первое сотворенное существо во Вселенной. Появляясь на свет, Брахма получает от Верховного Господа. Я говорю, выключи это. Не, она выключена. Появляясь на свет, Брахма получает от Верховного Господа подробные наставления о том, как сотворить Вселенную, и приступает к процессу творения. В данном стихе Капиладевана не примем во внимание. Сасадасьянугованья Индрия шогунам ива Тат его Даршана Увидев Удгатан Горя желанием Пранам Жизнь Пратьядицугу. Мирно текущая. Ива. Удхитаха. Поднялся. Са. Вместе. Садасья. Спутниками или последователями. Ануга-ха. Сановниками. Вайня-ха. Цар-притху. Индрия-саха. Живое существо. Гунан-ива. Словно находящийся под влиянием гун материальной природы. Увидев четырех кумаров, Притху Махараджа сразу устроить им достойный прием. Поэтому царь и все его приближенные поднялись со своих мест с той же поспешностью, с какой чувства обусловленной души устремляются навстречу гунам материальной природы. Комментарий о божественной милости Шри Шримада Чхактивиданты с вами Прабхупады. В Бхагавад-гите сказано: Пракрите криаманани гунай кармани сарваша Аханкарами мудхатма картахам ити маньяте. Каждая обусловленная душа находится под влиянием определенного сочетания гун материальной природы. Поэтому ее привлекают определенные виды деятельности, и она вынуждена заниматься этой деятельностью, полностью находясь во власти материальной природы. В этом стихе Майтрея сравнивает Притху Махараджа с обусловленной душой, но не потому, что тот был обусловлен, а потому, что его желание оказать прием четырем кумарам были так велики, что казалось, будто он не может прожить без них и мгновения. Обусловленную душу всегда влекут в себе объекты чувств. Глаза хотят наслаждаться красивыми формами, уши слушают приятную музыку, нос хочет вдыхать аромат цветов, а язык